То ли разучивали новую мелодию, то ли просто дурачились. Во всяком случае, доносившиеся оттуда звуки ухо не ласкали. А если прибавить к этому, что перемежались они частыми взрывами смеха, каким-то кряканьем, улюлюканьем, оставалось лишь посочувствовать старине Джефферсону. Когда же чаша терпения переполнилась, и он вознамерился было подойти к этим молодым разгильдяям и сказать все, что он о них думает, в зал вошел невысокий коренастый парень. Взбешенный Джефферсон поспешил ему навстречу, размахивая коротенькими ручками. «Как ты сюда попал?» — заорал еще издалека. «Что тебе здесь нужно?» Парень не отвечал, молча смотрел на него. И чем короче становилось расстояние между ними, тем больше угасал изначальный пыл распорядителя. Этот скуластый, с темными глазами в припухших веках и коротко остриженным жестким черным ежиком парень вызвал в нем глухую подспудную тревогу. «Разве дверь внизу не заперта?» — спросил он уже на тон ниже. «Мне нужен Грегори», — разомкнул парень твердо очерченные губы. «Передай, что я жду его внизу». И, не дожидаясь ответа, развернулся и зашагал к лестнице. Почувствовав явное облегчение от того, что избавился от взгляда немигающих волчьих глаз, Джефферсон направился к эстраде. И вдруг поймал себя на том, что делает это едва ли не бегом. Наверное, кто-то из музыкантов рассказал перед тем анекдот, потому что все четверо взахлеб хохотали. «Грег», — сказал Джефферсон гитаристу, — «там внизу тебя парень дожидается». «Какой еще парень?» — выдавил тот из себя сквозь одолевавший смех. «Не знаю, не видел его раньше. Скуластый такой, смуглый, глаза...» Хотел сказать волчьи, но почему-то не рискнул. Грег, тем не менее, уточнять не стал. Наверняка понял, о ком речь. И судя по тому, что тут же перестал смеяться и посмурнел, сообщение Джефферсона радости ему не доставило. Смахнул с лица длинные до плеч волосы, бросил ребятам, что скоро вернется, и последовал через зал к выходу. В отличие от Джефферсона, шел неохотно, медленно. Неожиданный гость курил внизу под лестницей. При появлении Грега его и без того узкие глаза превратились в две непроницаемые щели. Голос, однако, прозвучал ровно, бесстрастно. «Прячешься от меня, что ли? Или о нашем разговоре на боксе запамятовал? Второй день нигде разыскать не могу». «Чего мне прятаться?» — буркнул Грег. «Просто дела были, замотался». «Такие дела, что даже Нэнси о тебе ничего не известно», — ухмыльнулся скуластый. «Ты встречался с Нэнси, Муса?» — совсем помрачнел Грег. «Я искал тебя», — ушел от прямого ответа Муса. «Ты мне сегодня нужен. Во сколько освободишься?» «Не знаю», — неуверенно затянул Грег. «У нас тут, ты ж понимаешь, чтобы в 11 был дома». Муса не стал его дослушивать. «Пусть в твоей обжираловке все хоть вверх дном перевернется, а ты домой, понял? Примешь гостей. Не стал бы тебя загружать, но так сложились обстоятельства. И без фокусов мне, я тебя предупредил». «Каких еще гостей?» — раскрыл глаза Грег. Какая тебе разница?